Хотя они превосходно обходились без слов, поговорить было необходимо. Акира начал первым. Времени оставалось мало, и он предложил без предисловий: «Давай уедем вместе, сбежим». «А как же господин Нагасава?» — вдруг спросила она. «Он мне больше не господин». Воцарилось странное молчание. Потом Кейко сказала: «Это из-за меня? Из-за того, что случилось?» «И да, и нет». «Куда мы поедем?» — произнесла девушка после очередной паузы. «Подальше от этих мест». Она беспокойно завозилась и тихонько вздохнула. «Как там? В других краях? Я никогда нигде не бывала». «Я тоже. Но это не важно. Воины нужны везде. Я могу наняться на службу. Жаль только Отомо-сан». «Кто это?» — спросила Кейко, и Акира ответил: «Моя мать». «Как же мы сбежим? Кругом охрана. Можно попытаться на обратном пути. Или уже там, в Сетсу». Она прижалась к нему. «Я нужна тебе, правда?» «Да», — твердо произнес он, — «я хочу жениться на тебе». «И ты возьмешь меня после господина Нагасавы?» — тихо спросила она. «Я беру тебя не после Нагасавы и не у него. Ты уже моя. Есть и была всегда». И тут Кейко задала неожиданный вопрос: «Так ты больше не хочешь умирать?» Акира молчал. Едва ли смерть могла дать ему то, что давала жизнь, пусть даже он покупал счастье тем, что называется обманом и бесчестием. «Будет лучше, если мы спокойно вернемся обратно», — осторожно промолвила Кейко. «Я найду способ дать знать, когда буду готова. Рано или поздно господин Нагасава куда-нибудь уедет, и я стану свободней». Акира вздохнул, продолжая молчать. «Стану свободней. Быть свободным — это ни о чем не думать, никого не любить, быть никем и ничем, ни к чему не стремиться. Желание, как цепи, надежда, как острие меча у горла, а неопределенность и вовсе болото без огней». Так считали многие из тех, кто служил у князя. Но Акира был готов поверить в другое. Свобода — это обладание тем, что способно подарить счастье. Впрочем, едва ли такая свобода будет долгой. Нагасава немедля отправит по их следу своих воинов, и если поймает, оба умрут страшной смертью. Но все же стоит рискнуть. Желая вернуть божественный сон, он снова сжал Кейко в объятиях.